Это ты сейчас о чем? Чего так серьезно? А, твои родители могли бы остаться живы, сказал он, сутулившись. Я должен был стать избранным, Джейн, в классе магловедения, единственном ближайшем классе, который они смогли открыть просто потому, что он вообще не был закрыт, не висели в своих золоченых рамах волшебные картины, обитатели которых могли бы подслушать. Невилл сказал, что это очень важно, потому что бабушка вообще-то запрещала ему распространяться о таком. Класс был совсем небольшой. Сквозь высокие узкие окна можно было разглядеть вдалеке серые горы с белыми шапками снега. На застекленных полках лежали самые разнообразные магловские предметы разной степени древности. От медного наконечника для стрел до радиотелефона. При других обстоятельствах она вдоволь бы посмеялась, расспрашивая Лонгботтома о назначении этих штуковин. Малфой и Нотт ее изрядно посмешили своими лицами, когда она рассказывала им о телевидении и магловских фильмах. Но момент был явно неподходящий, поэтому Джейн просто уселась за парту и стала слушать сбивчивый рассказ Невилла о тех временах, когда британские острова накрывала зловещая тень темного лорда. Начало конца в войне с ним было положено, когда произнесли пророчество. Дамблдор в своем рассказе не упоминал о нем, а вот Августа, считавшая, что чем раньше ее внук столкнется с жестокой реальностью, тем будет лучше для него, рассказать не постеснялась. Она не знала, кто произнес пророчество, но это было не так важно, как его содержание. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца. Темному лорду, к сожалению, тоже стали известны эти слова. Под описание подходили двое, дочь Поттеров и, родившийся на день раньше, сын Лонгботтомов. И хотя многие полагали, что речь идет о мальчике, Дамблдор организовал защиту обеим семьям. Но до Лонгботтомов темный лорд сумел добраться раньше. Благодаря специальному заклинанию он не мог найти дом, где они прятались. Но он смог выследить родителей Невилла. Три раза Алиса и Фрэнк Лонгботтомы сражались с неназываемыми, три раза им удавалось выходить из сражения победителями. Но в тот раз противников оказалось больше, чем они могли справиться. Их поймали и пытали до тех пор, пока они не потеряли разум, а затем внушили ложные воспоминания и отправили убивать собственного сына. Бабушка рассказала, что из того дома нас успел перенести наш домовой эльф. Кигги даже попытался забрать маму и папу, но так и не вернулся. Тогда Дамблдор и другие волшебники, в том числе и твой отец, сами отправились к дому. Им удалось забрать моих родителей, а ты знаешь, кто и его пожиратели вынуждены были отступить. Вот только после этого он всерьез занялся поисками Поттеров, чтобы отомстить, чтобы узнать, где скрываемся мы, а затем твоих родителей предали. И все обернулось именно так, как говорилось в пророчестве. Но если бы только Кигги не успел забрать нас оттуда, тогда бы твоему отцу не пришлось участвовать в том сражении, тогда бы он не привлек к вашей семье еще больше внимания, и тогда бы неназываемый просто убил меня и не стал искать другого ребенка, и твои родители остались бы живы. Джейн помотала головой. Ты этого не знаешь. Нет, знаю. Горько воскликнул Невиллу. Нападение на Поттеров – это ошибка. Если бы только Кигги. Джейн оказалась возле него прежде, чем он успел продолжить. Не смей говорить, что мои родители погибли просто так. Сквозь зубы прошипела она, нависая над мальчиком. Не смей утверждать, что все это произошло только потому, что ваш домовой эльф ошибся, а не потому, что именно так и должно было все произойти. Не смей, только если не хочешь, чтобы я действительно стала ненавидеть тебя, Лонгботтом. Я предпочту думать, что все произошедшее было просто неизбежным, чем знать, что все могло бы сложиться по-другому. Ты слышишь меня? Лучше возьми свои слова обратно. Она с силой встряхнула Невилла за ворот мантии, но тот только тихо всхлипнул и замотал головой. Но я-то знаю, что все должно было случиться иначе. Наш дом был заколдован, бабушка сделала так, чтобы неназываемый сгорел в ту же секунду, как только переступит порог. Но Кигги слишком испугался за нас. Мне жаль, правда, мне очень жаль, Джейн. Она оттолкнула его от себя и отвернулась, усиленно разглядывая предметы на стеклянных полках. В глазах предательски щипало, но она не собиралась плакать. Она не собиралась оплакивать ту жизнь, которой у нее все равно не было и никогда не случится. «Может быть, ваш эльф просто понял, что заклинание не сработает», — сказала она, вновь усаживаясь за парту. «Он ведь не знал, что все так получится. Он просто хотел спасти вас. Невилл пожал плечами. Какая разница? Все равно я больше ни на что не гожусь, только все порчу. Возможно, это был единственный раз, когда я мог бы принести пользу, но и того не сделал. Не говори так, скривилась Джейн. Тебе был всего лишь год, ты не мог повлиять на происходящее. Бессмысленно обвинять себя. За нас уже все решило то дурацкое пророчество. Из-за него мы оказались обречены раньше, чем научились ползать. Я бы тоже могла сказать, что твои родители остались бы живы, если бы этот утиный лорд пришел сначала к нам. И что, будем теперь обвинять друг друга в решениях, которых мы не принимали? Мои родители и так живы, мрачно напомнил он. Ах, да, конечно, их так и не вылечили, догадалась Джейн. Невилл помотал головой. Они в госпитале Святого Мунга, больница для волшебников. Врачи убрали ложные воспоминания, но вернуть разум не смогли. Бабушка все еще надеется, что однажды они придут в себя. Только этого никогда не случится. Я видел, их там уже нет. Только высокие фигуры в темных мантиях, крики моих родителей и тихий неразборчивый шепот, звучащий на краю сознанию, как будто помехи от радио. Откуда ты знаешь? У Джейн перехватило дыхание. Я сказал, что не умею читать чужие мысли. Но однажды у меня получилось. Только однажды, когда я заглянул в то, что осталось от разума папы. Случайно, просто мне так хотелось, чтобы они узнали меня. А в итоге сам чуть не присоединился к ним, и того раза мне оказалось более чем достаточно. Кошмарами я себя надолго обеспечил, можешь поверить мне, Джейн. И наяву тоже. На секунду их взгляды пересеклись. Волшебник в черных одеяниях вскинул палочку. Круция. Его холодный голос смешался с десятком других. Джейн опустила голову. Ты поэтому боишься Снейпа? «Верно», — догадалась она. Невилл не ответил. «Ничего удивительного», — сочувственно сказала она. «Бродит по Хогвартсу во всем черном, как глянет, так хоть беги, хоть на пол падай, хоть сквозь землю проваливайся. Не учитель, а иллюстрация к какой-нибудь страшилке. Типа, в черной-черной комнате сидит волшебник, одетый в черную-черную мантию, и ест черную-черную лакрицу». Она улыбнулась, пытаясь приободрить Невилла, но тот оставался печален. «Мне тоже очень жаль», — проговорила Джейн, скрещивая на парте руки и опуская подбородок. «Обо всем жаль, но нет никакого смысла жалеть, потому что ничего нельзя сделать с тем, что уже случилось. Просто нам не повезло родиться в неправильный день и неправильный месяц. Если бы знали, то подождали, но откуда нам было знать? Иногда я завидую тебе», — вдруг проговорил Невилл тихо. «Завидую тому, что тебе не приходится видеть это бессмысленное выражение на лицах твоих родителей. Все жалеют меня, но я ужасный человек. Я мечтаю, чтобы однажды Алиса и Фрэнк просто не проснулись, чтобы мы могли отпустить их навсегда, чтобы бабушка больше не плакала каждый раз, как мы возвращаемся из госпиталя. Но они продолжают жить, если, конечно, это можно назвать жизнью. Ты хотя бы знаешь, как они выглядят. Ты можешь увидеть их, прикоснуться. И даже если ты считаешь, что уже ничего нельзя сделать, они хотя бы живы. Всегда есть шанс, что однажды, каким-нибудь чудом, точно. Она вскочила на ноги и развернулась к Невиллу. Я знаю, ты станешь врачом и придумаешь лекарство или заклинание, чтобы их спасти. Даже если ты говоришь, что их там больше нет, ты все равно просто обязан попытаться и вернуть своих родителей обратно. Невилл на это лишь грустно улыбнулся. Я мечтал об этом, когда был совсем маленьким, но это лишь мечты, да и чтобы стать колдомедиком, надо очень хорошо знать зелья. А со Снейпом, вот именно, теперь ты не будешь бояться его, потому что у тебя есть цель. Когда я записалась в сборную команду по футболу, в Магловской школе, все смеялись, потому что я была самой низкой, но играть в футбол для меня было важно, и со временем я стала лучшей нападающей, потому что когда что-то становится очень важным, то абсолютно неважным становится все остальное. Верь мне, я знаю, что говорю. И когда Снейп снова начнет наезжать на тебя, просто хорошенько представь все то, что видел в сознании своего отца и брось это воспоминание Снейпу в лицо, как будто кидаешь камень. Вот увидишь, у тебя появится абсолютно замечательная причина смотреть ему в глаза как можно чаще. Она довольно улыбнулась, заметив, что Невилл смотрит на нее со смесью ужаса и какой-то робкой надежды. «Ладно, идем отсюда, за окнами уже темно, и мне кажется, что до отбоя осталось не так уж много. Лучше поспешите добраться до своих гостиных заранее. Спасибо, что рассказал обо всем, Невилл, и когда я всерьез займусь всей этой магической телепатией, лучше бы тебе быть со мной в одной команде, мой пухлый друг, иначе позову Малфоя, потом не жалуйся, когда он начнет твои сокровенные мыслишки всему Хогвартсу рассказывать». Невилл весь побледнел, Джейн вновь рассмеялась. Дразнить Лангбаттома было просто ужасно, но так весело. Звон колокола настиг их в коридоре, заставив рвануть со всех ног. И, наверное, с ними двумя действительно было что-то не так, должно быть, при рождении не выдали всей полагающейся им удачи, и когда они оказывались вместе, то минус на минус давал не плюс, а только еще более отрицательный результат, и затем умножался на два. Потому что не успели они добежать до лестниц, как натолкнулись на серое всклокоченное существо, в котором вынуждены были узнать кошку Аргуса Филча. Глава 17. Положение вещей. Со всех ног мчась к родной гостиной, Джейн надеялась только, что ей и Невиллу по дороге не встретится ни кто-то из учителей, ни Филч, ни вреднючий Пивс. Хотя на последнего она как раз нашла управу и с недавних пор отвешивала полтергейсту нехилые оплеухи. А все благодаря славному профессору Квиреллу, который рассказал о замечательном противополтергейстном заклинании, и теперь даже не нужно было звать кровавого барона, чтобы навалять Пивзу по первое число. Но, видимо, с ней и Невиллом действительно было что-то не так, должно быть, при рождении им не выдали всей полагающейся удачи, потому что не успели они добежать до лестниц, как натолкнулись на серое всклокоченное существо, в котором Джейн, к своему неудовольствию, вынуждена была узнать миссис Норрис. Невилл сглотнул и попятился. Джейн тоже начала отступать. Недавно она узнала, что мерзкая кошка может оказаться не просто кошкой, а наполовину князлом, магическим зверем очень умным и очень злопамятным. Особенно злопамятным. Это бы объясняло и исключительную вредность, и то, что Норрис всегда оказывалась поблизости от Джейн. Она не забыла тот выстрел из рогатки и явно выжидала момента, когда сможет отомстить. И, кажется, этот момент наступал прямо сейчас. Угрожающий мяв эхом пронесся по коридору. Затем последовало недвусмысленное шипение, а эту жажду убийства в желтых глазах сложно было перепутать с чем-то другим. Только не это, с болью в голосе простонал Невилл. Она ведь сейчас Филча сюда позовет. В прошлый раз она тоже. Он замолк, не договорив, и это заставило Джейн удивленно вскинуть брови. Она даже почти отвлеклась от кошки. Впрочем, не настолько, чтобы оглянуться и тем самым потерять ее из вида, или сделать еще какое-либо резкое движение и спровоцировать. В прошлый раз, что было в прошлый раз? Тут же спросила она, не отрывая взгляда от Норрис. Говори, чего замолчал? Ты вляпался во что-то? Да, точно вляпался. Рассказывай уже. Хочу знать, что не я одна попадаю в дурацкие ситуации в этой школе. Невилл не ответил, и Джейн, не имея возможности обернуться и потребовать ответа, просто пихнула его локтем. «Ай, ну что?» – сдался Лангбаттом. «Мы ходили к запретному коридору, но меня заставили. Я не хотел, меня вынудили пойти». Джейн подавила в себе очередное желание оглянуться. «Даже так? Нашли что-нибудь интересное?» Невилл не успел ничего сказать, потому что в это самое мгновение миссис Норрис, издав поистине демонические звуки, прильнула к полу с явным намерением броситься в атаку. «Ну уж нет», — пробормотала Джейн. Верная рогатка легла в ладонь, как будто только этого и дожидалась. Норрис недовольно заворчала. «Лучше убирайся отсюда по-хорошему», — предупредила Джейн, натягивая резиновую ленту и целясь в кошку. «Я тебя жалеть не стану. Выстрелю промеж глаз, и дело с концом. Предупреждаю первый и последний раз». Норрис зашипела, но осталась на месте. Джейн отпустила снаряд. И хотя камешек она направила вовсе не в кошачью голову, а под самые лапы, этого должно было оказаться достаточно, чтобы заставить убежать. Однако кошка только взвелась вверх на добрый метр, а затем с бешеным мявом ринулась вперед. Замешательство не продлилось долго, и, секунду, кажется, спустя, дети уже снова прятались в классе магловедения. Как они там оказались так быстро, было загадкой даже для них самих. Норрис продолжала бесноваться за дверью. «Мерлинова борода», — думала Джейн, слушая демонические звуки, доносящиеся из коридора, и пытаясь отдышаться. «Эта чертова кошка сейчас всю школу сюда приведет». Рядом стучал зубами бледный, как снег, Невилл. Это напомнило кое о чем. «Так что вы там увидели, в том коридоре?» — спросила она, впиваясь в лицо мальчишки требовательным взглядом. «Тебя это сейчас волнует?» – не оценил ее любопытство тот. «Конечно, говори, я хочу знать», – не унималась Джейн. До этого она старалась не задумываться, Что же такое прячут на третьем этаже, что ради этого пришлось перекрыть целый коридор? Но теперь, когда источник информации оказался так близко, глупо было бы просто промолчать. «Мы не смогли открыть дверь», — поджав губы, ответил Невиллу. Но когда Дин Томас рискнул заглянуть в замочную скважину, потом весь вечер трясся. В том коридоре прячут какое-то чудовище, жуткое и огромное. А еще оно рычало. Рон уверен, что это дракон. Говорит, что разбирается в этом, потому что у него старший брат работает в заповеднике для драконов. «Дракон?» – переспросила Джейн. «Но зачем Дамблдор запер дракона в школе? Он не знает, куда его девать. Мог бы отдать в Гринготтс, чтобы тоже ячейки охранял, а еще заповедник. Погоди-ка, еще летом в газете писали, что кто-то пытался ограбить Гринготтс. Помнишь?» Невилл неуверенно пожал плечами. Джейн махнула рукой. «В общем, грабители смогли проникнуть в Гринготтс и взломать одно из хранилищ, несмотря на все меры безопасности. Но оказалось, что владелец успел забрать содержимое своей ячейки раньше, так что грабителям ничего не досталось. Как раз перед этим мы с Хагридом покупали все нужное для школы, и он забрал что-то по поручению Дамблдора. Что-то очень важное, понимаешь? Это что-то и хотел украсть вор. К тому же, Хагрид ни в какую не хотел признаваться, только сказал, что эта вещь в плохих руках может быть очень опасна. А Хогвартс – самое безопасное место в мире. И теперь Дамблдор хранит это что-то на третьем этаже нашей школы, а Гринготтс прислал сюда одного из своих драконов для дополнительной охраны. Как по мне, так звучит очень похоже на правду, только все равно неизвестно, что же было в той ячейке. Но зато здесь есть настоящий дракон, представляешь, фактически, прямо под нами. Невилла такая перспектива совсем не обрадовала, о чем он и сказал. Глупости, отмахнулась Джейн. Мы ведь не будем открывать дверь, только посмотрим в замочную скважину одним глазком. Мы, обреченно уточнил Невиллу. Джейн вздохнула и собиралась уже напомнить, что, во-первых, Невилл, вообще-то гриффиндорец, а во-вторых, получит плюс 200 к репутации, если в подробностях расскажет, что видел за дверью запретного коридора. А уж если не будет упоминать Джейн, и скажет, что ходил туда один. Однако ей помешала странная тишина, которую она совсем не замечала до этих пор. «Слышишь?» – шепотом проговорила она. «Как-то тут слишком тихо. Может быть, этой облезлой кошке все надоело и она ушла?» Невилл покачал головой. «Это вряд ли. Скорее, просто ждет, когда мы выйдем, чтобы разорвать на кусочки. А еще вероятнее, уже позвала Филча». И действительно, стоило ему только договорить, как в коридоре послышались шаги и скрипучий голос. «Где эти мерзкие нарушители, моя дорогая? Веди нас скорее». Дети переглянулись. «Прячемся», — скомандовала Джейн. Но не успели они отбежать от двери, как эта самая дверь открылась, являя двум первокурсникам Филча и его ненаглядную миссис Норрис, профессора МакГонагалл с волшебной палочкой в руках, а позади них, ухмыляющихся в предвкушении разборок близнецов Уизли. Вот только их здесь и не хватало. «Замечательно», — без всякого энтузиазма проговорила профессор. «Сегодня у нас, видимо, вечер прогулок после отбоя. Минус 30 баллов со Слизерина и минус 30 баллов с Гриффиндора. Опять, всегда приятно видеть, как собственные ученики не стараются заработать кубок школы своим прекрасным поведением. Ну зачем вы так, мэм?» Тут же сказал один из близнецов, который стоял от МакГонагалл справа. «Мы стараемся, просто это полнолуние на нас так влияет». «Полнолуние, значит, мистер Уизли, вы вообще в окно смотрели?» проговорила она, поджимая губы и бросая на него острый взгляд полный негодования. «Значит, новолуние», добавил другой Уизли, он стоял слева. Профессор пронзила его взглядом тоже. Близнецы переглянулись. «Конечно, убывающая, мадам», хором проговорили они. Похоже, вся ситуация их только забавляла. МакГонагалл уже полностью к ним обернулась, чтобы прочитать лекцию то ли по астрономии, то ли о поведении, но тут Филч заметил рогатку, которую Джейн так опрометчиво продолжала держать в руках. «Так это была ты, мерзавка!» — воскликнул он, указывая на нее скрюченным узловатым пальцем. «А я еще не поверил, когда Пивз говорил про какую-то девчонку с рогаткой. Это ты стреляла в миссис Норрис. Вот паршивка!» «Что?» — проговорила Джейн одновременно с МакГонагалл. Однако Джейн, в отличие от профессора, хватило полсекунды, чтобы понять, откуда он сделал такие выводы. И когда Филч шагнул к ней, она, мысленно чертыхаясь, тут же отскочила на пару шагов в сторону. Теперь их разделял ряд парт, так себе укрытие, но это лучше, чем находиться в прямой досягаемости от него. Рогатку она попыталась спрятать, однако, кажется, в этом уже не было смысла. «Смотрите, профессор, смотрите», — заскрипел Филч, потрясая указательным пальцем. «Это она стреляла в мою дорогую миссис Норрис. Это она, точно говорю, это она, ваша хваленная Поттер, маленькая мерзавка». Он попытался схватить ее за ворот мантии, но Джейн только отбежала дальше вдоль ряда, при этом лихорадочно соображая, что же теперь делать. Миссис Норрис с порога смотрела на нее победным взглядом желтых глаз. Уизли с нескрываемым восторгом наблюдали за происходящим. Взгляд МакГонагалл был острым и хлестким, словно шпага. «Мисс Поттер», — тон голоса тоже соответствовал. «Вы действительно стреляли по Норрис из рогатки?» Джейн чуть вскинула брови. «Могла ли я выстрелить в миссис Норрис из рогатки?» — повторила она более нервно, чем хотелось бы. «Это абсолютно точно не могло быть так, мэм», — заверила Джейн, срочно пытаясь придумать хоть что-то похожее на правду. «Признаться честно, этот разговор застал ее врасплох. Я бы никогда не стала стрелять в животных. Знаете, я даже в бульдогов моей тетки никогда не стреляла. Не той, что сестра Лили Поттер, а той, которая сестра моего дяди. И хотя, конечно, она не совсем моя тетка, но мне приходится считать ее таковой. На самом деле, думая об этом сейчас, я понимаю, что с тетками мне как-то совсем не повезло. Они обе одержимы своим хобби. Тетя Петуния без ума от выращивания всяких там роз на заднем дворе дома. Впрочем, это еще и прикрытие, чтобы удобнее было подслушивать сплетни и слухи. Но, простите за каламбур, все это еще цветочки. Потому что моя вторая тетка, ее зовут Марш, одержима разведением бульдогов. Сейчас у нее их 12. Она называет эту дикую свору своими детками, покупает им розовые комбинезоны, а фотоальбомы у нее полны их фотографиями в чепчиках. Несмотря на все это, бульдоги такие же злобные, как и она сама, а поведение у них такое, что иногда так и хочется пару раз стукнуть их по носу свернутой газетой, особенно, когда они грызут твои единственные кроссовки. Но даже этим несчастным бульдогам я бы не стала причинять боль. Они не виноваты, их так воспитали. Точнее, не воспитали, а рогатка нужна мне, чтобы стрелять в хулиганов, вот. Но, может быть, тогда камешек отскочил от пола и поэтому попал в бедняжку миссис Норрис. Если так, то мне очень жаль. Я всего лишь хотела, чтобы она ушла, я вовсе не хотела ранить ее. Но я так испугалась, когда она появилась непонятно откуда, а уж как она на меня смотрела. Я такого взгляда никогда не видела. У нашей соседки, к примеру, полный дом кошек, и складывается впечатление, что я окружена людьми, склонными впадать в крайности. Но речь, конечно, не об этом, а о том, что уж сколько раз я видела, как Сапожок и мистер Лапка дрались друг с другом за лишнюю порцию корма, но такого взгляда я еще не видела. Так жутко, ужас просто, как настоящий Василиск. Джейн замолчала на мгновение. Кажется, она только что нашла слово, которое все это время искала. Вот я и выстрелила рядом с ней, подумала, что она испугается и убежит. Но, возможно, рука дрогнула, и я случайно попала прямо в нее, а все из-за этого пивза. Он в коридоре леску натягивал и приговаривал: «Кто тут пойдет, тот здесь шею и свернет, а я все это дело увидела». Так он как погонится за мной, грозился доспехом зашибить и гонял по всем этажам. А тут миссис Норрис как появится и давай мяукать на весь этаж. Так что ничего удивительного, что я перепугалась до чертиков, поэтому и не соображала, что делаю. А может, пив сам в миссис Норрис камнем кинул и решил на меня все свалить. Вреднючее существо ваш этот Пивс. Ему же верить нельзя, он только и думает, как бы другим гадости сделать. Будь моя воля, я бы его из нашей школы выгнала и больше никогда не пускала обратно. Вот, что я вам скажу. Джейн оглядела собравшихся. Миссис Норрис теперь смотрела в ответ с откровенным неодобрением. К счастью, она не обладала возможностью опровергнуть сказанные слова. Пусть и могла понимать, о чем идет речь, а свалить все на Пивза, тем более, делом было благородным. Первое из оцепенения вышло МакГонагаллу. «Что ж, мы все, конечно, были очень рады узнать о бульдогах и увлечениях ваших тетушек. Однако это не отменяет того факта, что вы привезли в школу оружие. Я вряд ли ошибусь, если скажу, что в магловских школах подобные предметы запрещены. Волшебную палочку тоже можно использовать как оружие. Все эти заклинания», — проговорила Джейн, вскидывая брови. «Пером для письма тоже можно ранить, парировала МакГонагалл. Волшебная палочка, в первую очередь инструмент, позволяющий направлять магию. И если ученик насылает с помощью волшебной палочки приносящие вред заклинания, он будет наказан. Вы зря пытаетесь оправдать себя подобным примером, мисс Поттер. Так что, полагаю, будет лучше, если вы отдадите рогатку. Это магловское безобразие мистеру Филчу. Она указала на него ладонью, намекая, кому тут надо сдавать конфискованное оружие. Джейн только крепче прижала рогатку к себе. «Мисс Поттер», МакГонагалл повысила голос. «Сейчас же, но она нужна мне». Джейн не собиралась сдаваться так просто. «Сомневаюсь в этом», покачала головой ведьма. Джейн нахмурилась и лишь крепче прижала верное оружие к себе. «Что ж», проговорила МакГонагалл сухо. «Значит, я просто сделаю вот так». Она взмахнула палочкой, и рогатка сама вылетела из рук Джейн, чтобы тут же оказаться у Филча. «Это нечестно», с плохо скрываемой злостью констатировала Джейн. «Вы не имеете права». Профессор не собиралась ее слушать. «Если эта вещь все еще будет вам так необходима, Поттер, голосом ведьмы можно было резать металл, сможете забрать ее в конце учебного года с подписанным разрешением от вашего декана». «Ага, конечно», подумала Джейн, сжимая в ладонях темную ткань мантии. Да Филч первым же делом бросит рогатку в пылающий камин и конец истории, а с ней все равно никогда никакого разрешения не подпишет, кроме того, в котором меня исключают из школы без права на возвращение. «Я все сказала, мисс Поттер», – безапелляционно ответила профессор. «А теперь живо все в коридор. Аргус, возвращайтесь к патрулированию, пока я буду разбираться с этими остолопами. Гриффиндорцы, за мной. Мисс Поттер, вас это тоже касается. Я сейчас же извещу профессора Снейпа о случившемся. Дай Мерлин ему терпение». МакГонагалл развернулась на каблуках и уверенно зашагала из класса. Все направились следом за ней. Джейн осталась стоять на месте. Будет правильно отомстить им. И Филчу, и его мерзкой кошке, и МакГонагаллу, и Уизли с их ехидными улыбками, и Снейпу. Будет неправильно поступать опрометчиво, как сейчас, стоять в одиночестве и показывать характер. В этом нет абсолютно никакой необходимости, в этом нет никакой выгоды. «Мисс Поттер, я собираюсь закрывать класс», — голос МакГонагалл ввинтился в сознание, заставляя сосредоточиться на происходящем прямо сейчас. «Поспешите, если только не собираетесь здесь ночевать, но в таком случае...» «Мне вновь придется оштрафовать Слизерин на пару десятков баллов, или, быть может, мне просто превратить вас в жабу и положить в карман мантии, чтобы вы, наконец, прекратили задерживать всех. Вы и так испытываете мое терпение на каждом уроке, неужели так сложно хотя бы 5 минут побыть нормальным ребенком и делать то, что говорит учитель?» Джейн сжала кулаки. «Конечно, профессор», — сквозь зубы проговорила она. Она еще хотела добавить, что с помощью магии все решается так просто, но затем подумала, что сама всегда поступала точно так же, и в этом тоже была своя злая ирония. В компании гриффиндорцев и их предводительницы Джейн пришлось идти чуть ли не до самой гостиной красно-золотого факультета. МакГонагалл не собиралась отпускать ее просто так, не сообщив Снейпу обо всем. Должно быть, хотела позлорадствовать, глядя, как он отчитывает ее. Также профессор прекрасно понимала, что близнецы Уизли, стоит их только оставить одних, тут же свернут куда-нибудь не туда и еще полночи будут бродить по школе, устраивая ловушки. Поэтому сначала пришлось подниматься по всем этим бесконечно длинным лестницам до Гриффиндорской башни, а затем спускаться вновь, чтобы попасть в кабинет МакГонагалл. Когда же наконец профессор привела ее в довольно просторную комнату и усадила на один из стульев возле письменного стола, Джейн, ожидая своей участи, поняла, как же все-таки устала. «Вы действительно собираетесь вызывать сюда профессора Снейпа, мэм?» – спросила она, наблюдая за тем, как МакГонагалл возится с камином. «Вы уверены, что он еще не спит? Получится не очень вежливо, если он уже видит какой-нибудь замечательный сон, в котором отчисляет половину школы, а тут его вызывают по камину. Вы так не думаете, мэм?» МакГонагалл замерла и, вместо того чтобы бросить в камин летучий порох, посмотрела на Джейн. «Мисс Поттер, вы зря считаете, что вам, каким бы то ни было образом, удастся избежать последствий», — проговорила она, поджимая губы. «Уверяю вас, полагаю, что так, мадам», — согласилась Джейн. «Но дело в том, что я настолько устала и хочу спать, что любые беседы с вами или профессором Снейпом вряд ли сейчас дадут свой воспитательный эффект. Я склонна думать, что в этом не окажется абсолютно никакого смысла. С вашей стороны будет милосерднее и гораздо более эффективно отпустить меня сейчас, а назначить отработки завтра. Сегодня я уже не способна проникнуться всем чувством своей вины и осознать всю тяжесть своего наказания, мадам. К тому же, на вас патрулирование школы. Если кто-то еще решит погулять после отбоя, особенно из старших курсов, мистер Филч вряд ли справится с нарушителями без магии. Нет абсолютно никакого смысла тратить на меня время сейчас и отвлекаться от работы. К тому же, мы действительно не хотели создавать проблем. Просто Невилл доверился мне и рассказал о своих родителях, о том, что с ними сделал тот волшебник, чье имя никто не произносит. И после такого разговора было бы ужасно оставлять Невилла одного, и, вы ведь знаете, болтать я могу без умолку, так что мы совсем потеряли счет времени. Но я всего лишь пыталась как-то приободрить Невилла. А потом еще миссис Норрис, которая решила превратить нас в фарш, выглядело это именно так. Если собираетесь наказывать, назначайте отработки мне, отправляйте к Филчу или в теплице к профессору Спраут. Я ведь уже говорила, что моя тетя обожает выращивать цветы, а пропалывать клумбы всегда приходится мне, так что я все это садоводство, как бы сказать помягче, на дух не переношу. Для меня нет ничего ужаснее, чем отработки в теплицах. Хотя Невиллу бы понравилось, он от растений просто без ума. В общем, не будьте к нему слишком строги, пожалуйста. Он совсем не из тех, кто обожает нарушать правила. Да и я тоже. Оно само как-то нас находит. МакГонагалл на секунду засомневалась. Джейн видела сомнение в ее взгляде, но лишь на секунду. Что ж, будем надеяться, профессор с ней почтет ваши обстоятельства, мисс Поттер, проговорила она и бросила порох в камин. Вот же упрямая стерва. Джейн сжала кулаки. К счастью, МакГонагалл отвернулась, а потому не видела, каким взглядом смотрит ей в спину. В это самое время она, сунув голову в зеленое пламя, видимо, разговаривала со Снейпом. «Там бы и застряла», — подумала Джейн, скрещивая руки. Но для МакГонагалл все прошло благополучно, и уже через пару минут она повернулась к Джейн. «Я сообщила обо всем профессору Снейпу, он сейчас же примет решение о продолжительности в виде дисциплинарного наказания. А теперь идемте, мисс Поттер, я попрошу кого-нибудь с портретов проводить вас до гостиной». «Зачем, думаете, я сбегу куда-нибудь по дороге?» — угрюмо спросила Джейн. «Все это было ужасно обидно и несправедливо. Мне жаль, Джейн», — впервые голос МакГонагалл смягчился. «Но правила нужны, чтобы их соблюдать. И поблажек я не делаю даже ученикам собственного факультета. Иначе бы эта школа уже давно лежала в руинах. Смею лишь надеяться, что отработки послужат вам уроком, мисс Поттер, и в следующий раз вы предпочтете не попадать в такую ситуацию». Джейн поднялась со стула и развела руками в стороны. «Как скажете, мэм», — без энтузиазма проговорила она. Когда они вышли из кабинета, профессор объяснила свою просьбу портрету молодой светловолосой волшебницы в темно-синей мантии. Та покивала, посмотрела на цвет галстука Джейн и тут же сморщила свой остренький носик, но все же произнесла: «Следуй за мной, слизеринский детеныш», и, взмахнув двумя тяжелыми косами до самых пяток, направилась в следующую картину. «Надеюсь, на сегодня больше не будет нарушителей», — сказала Джейн, напоследок посмотрев на МакГонагалл. «Спасибо, мисс Поттер», — кивнула профессор и вдруг добавила: «Все-таки очень жаль, что шляпа не отправила вас в Гриффиндор». «Мне тоже очень жаль, профессор», — ответила Джейн. Затем они разошлись в разные стороны. Джейн не знала, радоваться ей или нет, но у потайного входа в гостиную ее встречал вовсе не злой, как сотня бешеных мантикор, декан, а всего лишь староста факультета. «Поттер, давай живее», — нетерпеливо проговорила Фарли. «Мне еще дверь закрывать». «Ну, чего уставилась? Сейчас в коридоре ночевать оставлю». «Она знает», — констатировала Джейн, с неохотой заходя в гостиную. «Даже не спросила, почему возвращаюсь после отбоя. Снейп ей уже все рассказал. А если она знает, значит, весь факультет знает. Проклятие». Стоило только переступить порог, Хьюлитт, сидевший на ближайшем диване, засверкал широкой улыбкой и переглянулся с остальными. Вся его компашка пятикурсников тоже была здесь. Лэнгли, Энтвистл, Маккинон. «О, а вот и Джейни, героиня сегодняшнего вечера», — весело проговорил Хьюлитт, хлопнув в ладоши. «Нам тут с мисс Фарли по секрету кое-что рассказали, такого даже я не ожидал. Просто ужасающая жестокость». Своим поведением он иногда напоминал ведущего одного из тех дурацких ток-шоу, которые Петуния постоянно смотрит по субботам. Иногда Дерек со своими шутками был даже забавным. Но не сейчас. Сейчас хотелось его пристукнуть. Их всех хотелось пристукнуть. «А ведь тебя предупреждали», — погрозил пальцем Маккинан. «Теперь будешь 3 недели домового эльфа изображать. Джейни — хорошее имя для домового эльфа. Правда, Джейни? И, главное, за что? За дерзкое нападение на любимого питомца уважаемого мистера Филча». Вновь ужаснулся Хьюлит. «Что дальше, Джейни? Подерешься с единорогами? Объявишь войну почтовым совам? А давайте, у нашей трелы не спросим», — предложил Лэнгли, поворачиваясь в сторону нескольких четверокурсников, которые делали домашние задания за столом в гостиной. «Эй, Пьюси, ты нам нужен. Взови к высшим силам, или чем вы там занимаетесь, и скажи, кто будет следующей жертвой малышки Поттер». Тот повернулся к ним со скептическим выражением лица и констатировал: «Если верить ее взгляду и этому напряженному молчанию, следующим будешь ты, Ричард». Остальные засмеялись, а Лэнгли отшатнулся в притворном ужасе. «Эй, давай ты как-нибудь помягче такие предсказания выдавать будешь, лады? Это не предсказание», — покачал головой Пьюси, прищуриваясь. «Это кое-что гораздо надежнее, логическим мышлением называется. Достаточно посмотреть на ее лицо». Он посмотрел на Джейн. Джейн смотрела на него. «Кстати», — сказала она, упирая руки в бока, — «давно хотела узнать, почему все называют тебя Трелани. Что еще за Трелани? Эй, Поттер, а тебе не пора идти уже спать?» — раздался недовольный голос Фарли. Она выводила перед дверью какие-то пассы палочкой. «Абсолютно точно нет, мэм», — ответила Джейн, с интересом наблюдая за ее действиями. «Еще нужно будет узнать, каким паролем открывают дверь старшекурсники, чтобы выходить из гостиной ночью. Я только что задала вопрос и хочу получить на него ответ». «Мерлин Всемогущий», — закатил глаза Хьюлит. «Мы ее домовым эльфом назвали, а она продолжает задавать свои дурацкие вопросы. Что не так с этим ребенком?» «Так, почему же Трелани?» — оборвала его Джейн, продолжая глядеть на Пьюси. «Говори, я хочу знать», — вместо него ответил Хьюлит. «Трелани — это фамилия ведьмы, которая преподает прорицание. И, понимаешь ли, наш уважаемый мистер Шмуси Пьюси решил выбрать именно этот предмет, когда перешел на 3-й курс и получил возможность выбора дополнительных занятий. Единственный со всего факультета. Единственный, Джейни. Поэтому он наша Трелани. И что, вы там на самом деле будущее предсказываете?» Снова обратилась Джейн к Пьюси. «Смотрите в хрустальный шар и все такое, рассказываете разные пророчества. Что же это получается? Все предрешено, и ничего нельзя изменить. Если тебе предскажут, что ты подавишься своим конспектом по истории магии, то все будет именно так. Разве все это должно работать именно так? Поттер, ты чего, Трелани по пути сюда встретила?» — спросила Фарли, подходя к ним и присаживаясь на подлокотник дивана. «Точно встретила», — покивал Хьюлит. «Смотри, как затрясло, когда она о предсказаниях услышала». «Неважно», — огрызнулась Джейн, теперь жалея, что начала этот разговор. «Да ты не волнуйся, Джейни», — окликнул ее Хьюлит. «Все, что предсказывает Трелани, просто бред, который даже близко не лежит к истинным пророчествам и пророчествам вообще. Она обычная шарлатанка, это все знают». «Истинные пророчества?» — переспросила Джейн. «Те, что обязательно сбываются», — проговорил Энтвистл. «Если обычные предсказания еще можно изменить, хотя это и сложно, то истинное пророчество уже не изменит никакая сила. Станет ли волшебник следовать пророчеству или пойдет наперекор, результат будет один и тот же, так или иначе. Но это не точно», — заметил Хьюлит. «Точно ли что, что Трелани за одно только утро выпивает больше херриса, чем профессор Киттлберн за компанию с нашим лесничим за все выходные вместе взятые? Правда же, Пьюси?» «Не знаю и знать не хочу», — усмехнулся Пьюси, переглядываясь со своими однокурсниками. «Мне вообще как-то все равно, главное, что на уроке можно делать всякую ерунду, а потом еще и получать неплохие баллы, и для тренировок больше времени остается. Вот это настоящая преданность своему делу», — послышался голос Флинта с другого конца гостиной. Джейн только сейчас заметила его и еще несколько старшекурсников и старшекурсниц. Они были заняты карточной игрой, но, видимо, все равно слушали их разговор. «Горжусь тобой, Эд, а то некоторые будто не за собственный факультет играют». «Да-да, Хикс, это я про тебя сейчас говорю. Вот зачем тебе руны? Забиваешь мозги всякой ерундой, а потом даже снитч нормально поймать не можешь. Хоть бы раз спасибо нашим загонщикам сказал, что они твою задницу и всю игру спасают. Теперь все внимание было сосредоточено на ловце слизеринской команды. Вот только не надо говорить так, будто я не пытаюсь это исправить, со злостью проговорил Хиггс. Его лицо тут же начало покрываться красными пятнами. Ты прекрасно знаешь, что я выкладываюсь на все 100%. И я уже объяснял насчет рун, так решил мой отец. Это не значит, что я собираюсь забить на игру. Сколько раз мне повторять? Ладно, ладно, остынь, смягчился Флинт. Ты становишься слишком красным для этой гостиной. Конечно, этот общий смех только больше раззадорило Хиггса. С минуты на минуту могла начаться драка. А Джейн, тем временем, уже тихонечко поднималась по лестнице к спальням для девочек, раз уж разговор так удачно свернул в сторону Квиддича. И когда Хьюлит все же заметил ее отсутствие и окликнул, потому что ему хотелось узнать, что же Трелани все-таки предсказала ей, Джейн только безапелляционно ответила: «Я иду спать, и тебе того же советую». Затем юркнула в комнату и была такова. В спальне было темно и тихо, она ожидала, что как только зайдет, на нее обрушится шквал вопросов. Но вместо вопросов слышалось лишь сонное посапывание. Первокурсницы уже спали, и в этой тишине можно было расслышать, как из гостиной раздаются приглушенные голоса. А вдруг сейчас придумывают свои версии того, что же такого наговорила ей профессор прорицания. Если учесть, что никакого предсказания вовсе не было, Джейн подавила в себе желание рассмеяться и пару раз стукнулась лбом о деревянную поверхность двери. Страшно было даже представить, до чего они могут додуматься. Может быть, придумать что-нибудь нелепое и рассказать Хьюлитту завтра, как вдруг. Просто слов нет, Поттер. Тихий голос Паркинсон заставил Джейн подскочить на месте. Подраться с кошкой, такого точно можно было ожидать только от кого-то сумасшедшего, вроде тебя. Джейн оглянулась. Паркинсон чуть приподнялась на локтях в своей постели, ее силуэт лишь угадывался в тусклом свете, пробивающимся сквозь узкую щель под дверью. «Нет слов, говоришь», — повторила Джейн, тьма скрывала ее улыбку. «Ну так заткнись и спи». Неизвестно, сработала ли здесь магия, либо Паркинсон просто испугалась угрожающего тона, но в ответ не последовало никаких возражений, девочка послушно улеглась обратно. «Так-то лучше». Возле своей кровати Джейн тихонько разулась, положила очки на тумбочку, затем откинула одеяло и, не переодеваясь, наконец-то завалилась спать. Глава 18. Обычный подозреваемый, часть 1. В воскресенье, сразу после завтрака, Джейн в компании с Трейси Дэвис расположилась за письменным столом в гостиной Слизерина с четкой целью дописать все оставшиеся эссе по зельям сегодня. Пару раз к ней подходила Дафна, чтобы пригласить на воскресное чтение литературного клуба. Подходили Тиа и Блейз, чтобы позвать на матч по магическим шахматам. Однако Джейн была непреклонна. Опасалась она только, что Хьюлит начнет мешать своими никому не нужными расспросами. Вчера ему страсть, как хотелось узнать о предсказании Трелани, которого, естественно, не было. И могло случиться так, что не получив ответ, он будет лезть к ней сегодня. Но, похоже, вчерашний спектакль был лишь для того, чтобы позлить Джейн. Проходя мимо, староста только заметил: «Работай, работай, жертва собственной безалаберности». Джейн показала ему язык. В любом случае, сейчас всех, кто был старше второго курса, больше интересовал первый за этот год поход в Хагсмит. Ученики обсуждали, в какие кафе нужно зайти, какие подарки на Хэллоуин купить родственникам, в общем, были довольны жизнью и собой. В их сторону лучше было не смотреть. «Ах, скорее бы на третий курс перейти», проговорила Трейси, оглядывая учеников. Смотрела она при этом так, будто слизеринские старшекурсники, лично каждый, оставляли ее совсем одну на необитаемом острове без средств к дальнейшему существованию. «Это нечестно, что мы должны оставаться в замке, когда в Хагсмиде есть все эти кафешки, магазины, а еще сладкое королевство». А еще, она посмотрела на Джейн и проговорила, понизив голос: «Там есть каминная сеть, понимаешь? Можно добраться до дома на пару часиков и посмотреть телевизор». Трейси очень скучала по своим сериалам. «Ну и с родителями повидаться, конечно», — добавила Дэвис, под насмешливым взглядом Джейн. «Что, отправились бы вдвоем, я бы показала, где живу. Можно было бы целый день гулять по Лондону». Джейн идею оценила. «А мне нравится, к чему ты ведешь», — заулыбалась она. «Еще бы», — мечтательно ответила Трейси. мы бы покатались на всех-всех аттракционах в городском парке, и объелись бы мороженым. Нет, уже холодно, лучше сахарной ватой, сходили бы в кинотеатр, покатались на пароме, и наделали бы кучу фотографий на магловский полароид, а потом вернулись бы сюда, как ни в чем не бывало. Они мучительно вздохнули и теперь смотрели вслед старшекурсникам уже вместе. Эссе по зельям были благополучно забыты. И вот тут-то, продираясь сквозь толпу, но при этом не теряя малфоевского достоинства, в гостиную протиснулся Драко. Его глаза сияли предвкушающим светом, будто ему тоже разрешили пойти в Хаксмит или еще чего хорошего. Следом за ним в гостиную протиснулись Паркинсон и неразлучные Труляля и Траляля в лице Крэбба и Гейла. «Поттер, вот ты где!» — воскликнул Драко, заметив ее. Когда он подошел, вид у него был даже более взбудораженный, чем это показалось издалека. Джейн поудобнее перехватила перо, чтобы воткнуть в Малфоя, на тот случай, если тому действительно разрешили идти в Хаксмит. «Знаешь, что?» — спросил он, чуть ли не подпрыгивая на месте от нетерпения. «Ни за что не угадаешь. Вместо Хаксмида Флинт собирается устроить тренировку, и он разрешил нам с тобой посмотреть, и, возможно, даже поучаствовать». Джейн вскинула брови и отложила перо в сторону. «1000 замаринованных улиток!» — воскликнула она, вскакивая на ноги. «Да ты шутишь, друг мой, абсолютно точно шутишь!» Драко расплылся в улыбке, довольный произведенным эффектом. «Мерлин мне свидетель», — проговорил он, на секунду прикрывая глаза. «Флинт разрешил, и это факт». Джейн не могла поверить тому, что слышит. До этого капитан слизеринской команды ни в какую не соглашался пускать на тренировки даже собственных друзей. Даже Джейн, хотя она не раз говорила, что в их школе новички приходили смотреть тренировки действующих игроков, чтобы потом проще было включиться в манеру игры. Он кивал головой и говорил, что как-нибудь в следующий раз. И следующий раз наконец-то настал. «Собирайся скорее, они уже начинают», — предупредил Малфой. Мог этого и не говорить, Джейн уже скидывала учебники и конспекты обратно в рюкзак. «Что ты сделал с Флинтом?» — спросила она. «Добавил в чай какое-нибудь зелье, сказал, что твой отец купит им новую форму, ведущего игрока английской сборной, собственный стадион». «Не», — самодовольно ответил Драко. «Просто спросил, как обычно, а Флинт взял и согласился. Водила, должно быть у них там что-то сносное начало получаться, если он решил, что может похвастаться результатом, не сгорая при этом от стыда за команду. Трейси, ты идешь?» Та скорчила скептическую гримаску. «На матче потом увижу», наконец пожала плечами она. «Пойду лучше в приличное общество, журналы почитаю». Она подмигнула и направилась к Мелисенте и двум второкурсницам, которые смотрели журналы для ведьм. Джейн показала язык и Трейси тоже. Стадион для квиддича производил впечатление. В отличие от магловских стадионов, здесь сиденья для зрителей располагались гораздо выше, чтобы можно было разглядеть, что происходит в воздухе. А на противоположных концах поля возвышались по 3 золотых шеста с прикрепленными сверху кольцами. Игроки слизеринской сборной, облаченные в зеленые спортивные мантии, уже носились над полем, закладывая виражи и выполняя различные фигуры. Один из них, должно быть, Хиггс, сначала резко разгонялся, потом также резко тормозил. «И это только тренировка», — проговорил Драко самодовольно, как будто все происходящее было его личной заслугой. Пришлось подождать пару минут, в течение которых первокурсники, спасаясь от холодного октябрьского ветра, кутались в свои мантии, а Малфой умудрялся еще и вдохновенно рассказывать, каким бы он был замечательным ловцом, пока на поле не появился Флинт. Он шел прямо к ним с метлой в одной руке и большим деревянным футляром в другой. «Поттер, Малфой, отлично, отлично», — покивал он, затем, глянув на Паркинсон и Крэбба с Гейлом, спросил: «А этих зачем притащили?» Пенси оскорбленно поджала губы. Она и так была не в восторге, что Драко позвал на тренировку и Джейн тоже. Но прежде чем она успела что-либо сказать, Малфой снисходительно ответил: «А что, пусть посмотрит, может, чему полезному научится». Флинту это явно не понравилось. Если они проболтаются, хотя бы намекнут, хоть кому-нибудь о том, что видели здесь, проговорил он, суровым взглядом оглядывая Драко и Джейн, «всех 5 хомячков превращу и заставлю в колесе целый день бегать. Понятно? Ладно, хватит лясы с вами точить». Он посмотрел вверх, где игроки все еще разминались перед началом тренировки, и оглушительно свистнул. Пока все приземлялись, он открыл футляр. Внутри лежали 4 мяча разных размеров. «Итак, леди», — сказал он, обращаясь при этом к подошедшим игрокам, — «сегодня у нас гости, поэтому не будьте тухлыми слизняками и покажите класс. Что касается вас, малявки», — он вновь посмотрел на первокурсников, — «кто мне скажет, что это за мяч, тот сможет взять метлу с полки». Он достал из футляра самый большой мяч, размером с футбольный, ярко-красного цвета. «Конечно же, квофл», — самодовольно проговорил Драко. «Охотники передают его друг другу и пытаются забросить в кольца соперника. За каждое попадание — 10 очков. Неплохое начало», — покивал Флинт. «Пьюси, Ричардс, квофл весь ваш. Пока я тут нашим гостям все объясняю, отрабатывайте новую схему и те пасы с подкручиванием. Бликшли, ты знаешь, что делать». Два охотника и вратарь, получив задание, поднялись в воздух. Флинт, тем временем, водил палочкой над двумя из сине-черными мячами, перетянутыми эластичными лентами. «Итак, кто мне расскажет об этих двух малышах?» — спросил он, хотя мячи лишь немногим уступали квофлу. «Бладжеры», — на этот раз Джейн успела ответить первой, — «летают по полю и усложняют жизнь игрокам. Чтобы этого не происходило, нужны загонщики. Они отбивают бладжеров соперников и следят, чтобы мячом не погладило по макушке игроков собственной команды». «Верно», — снова закивал Флинт. «Я их заколдовал немножко, чтобы они вас двоих по макушкам не погладили, но в следующий раз поблажек не ждите. Бау, Деррик, готовьтесь отбивать». И пока загонщики, взяв в руки биты, разбирались с мячами, Джейн и Драко переглянулись. «Им же не показалось», — Флинт точно сказал. «В следующий раз». Они определенно слышали именно это. Флинт уже доставал из футляра последний, четвертый, мяч. Этот был совсем маленьким, размером с грецкий орех. Его золотые бока и серебристые крылышки сверкали, даже несмотря на отсутствие солнца, скрытого тучами. «Снитч», — проговорила Джейн одновременно с Драко и добавила, — «самый главный мяч в игре, дает 150 очков», — закивал Драко, не отрывая взгляда от золотого шарика. «Поймаешь его, и победа у тебя в кармане». «Точно», — усмехнулся Флинт. «Мистер Хиггс, вы готовы?» Террин кивнул, но не успел он оседлать метлу, как Флинт разжал пальцы, и мячик, золотистой искрой рванув вверх, к серому небу, исчез и был таков. «Удачи, мистер Хиггс!» Флинт усмехнулся еще шире и, не обращая на недовольное сопение ловца, лицо которого уже покрывалось красными пятнами гнева, посмотрел на первокурсников. «Берите метлы, сначала понаблюдайте с воздуха, затем попробуем разыграть пару комбинаций. Посмотрим, что из этого получится». А получилось все очень даже здорово. За игрой время прошло хорошо и весело. Более того, благодаря занятиям под руководством мадам Трюк, на которых первокурсники не только учились летать на метлах, но и отрабатывали некоторые квиддичные приемы, Джейн и Драко даже не пришлось краснеть перед командой. Ну, если только совсем чуть-чуть. После обеда Флинт объявил, что тренировкой остался доволен. «Поттер, Малфой, для мальков летаете вполне сносно», — вынес он свой сдержанный вердикт, чтобы не перехвалить. «Встречаемся 3 раза в неделю, если очень повезет, как сегодня, то и по выходным тоже. И да, Поттер, если в следующем году действительно хочешь быть в команде, советую не нарываться на отработки. Они отнимают слишком много полезного времени, понятно, я запомню», — кивнула Джейн, думая о том, что только ленивый уже не упомянул этот печальный факт ее биографии. «Надеюсь на тебя. Теперь, детишки, вы остаетесь в школе, а мы идем развлекаться в Хагсмит. Захватим вам чего-нибудь в сладком королевстве», — снисходительно добавил Бликшли напоследок. «Конечно, если не съедим все по дороге». И под дружный хохот они направились к выходу из гостиной, оставляя первокурсников сверлить их спины завистливыми взглядами. Кстати, об отработках. Не успела Джейн вместе с остальными первокурсниками вновь толком приняться за домашние задания, как в гостиной нарисовалась Фарли. «Что, Поттер, хорошо выходные проводишь?» — спросила она с довольным лицом человека, собравшегося в Хагсмит. «О наказании уже и думать забыла? Держи, читай». Она положила перед Джейн записку. «Поттер, в 3 часа быть у выхода из школы. Мистер Филч проводит вас к месту отбытия наказания. Проф. С. Снейп». Часы на каминной полке показывали как раз без 7:03, но ведь сегодня воскресенье. Джейн с недоверием посмотрела на старосту. «Какие еще отработки в выходной день?» «Выходной сегодня у тех, кто не нарывается на неприятности», — Поттер язвительно проговорила Фарли. «А для таких обалдуек, как ты, только отработки. Думаю, тебя оставят в запретном лесу до утра, чтобы ты там посидела и подумала над своим поведением. В темноте и одиночестве, уу-уу. Она вдруг совершенно неожиданно схватила Джейн за плечи, заставив подскочить на месте, и хорошенько потрясла. «Лучше сразу возьми успокоительную настойку у мадам Помфри», — проговорила Фарли, склонившись над ней. «Впрочем, это вряд ли тебе поможет. Мы будем помнить о тебе, бедная маленькая сиротка Джейн». И, довольная собой, она направилась к себе в комнату. Не обращая на нее внимания, «Джейн», — сказала Дафна мягко, видя, каким яростным взглядом та провожает Фарли. «А то еще проклянешь ненароком. Зачем тебе эти проблемы?» «Точно, давай ей лучше слабительного в чай добавим», — зловеще захихикала Трейси. И снотворного тут же закивала Джейн, Магловского, чтобы не догадалась. Они с Трейси зловеще захихикали вместе. «Магловские снадобья могут не подействовать на волшебника», — с видом эксперта заметил Забини. «Так же, как и магические зелья не всегда действуют на маглов». «Почему вы вообще обсуждаете это?» — покачала головой Булстроуд. «Очевидно, потому что двинутые по всем направлениям», — поджала губы Паркинсон. «Полегче с выражениями, Пенси», — холодно проговорил в ответ Блейз, прищуривая темные глаза. «А я тебя предупреждал, Поттер», — произнес Малфой, пока Забини и Паркинсон переключились на перепалку друг с другом. «Не поссорилась бы окончательно с профессором Снипом, тогда бы и от работок удалось избежать. Подумаешь, какая-то кошка, а так, Крэп, Гойл, скажите, разве я не предупреждал Поттер, чтобы она вела себя тихо и не выделывалась?» «Конечно ты предупреждал, босс», — согласился один. «Еще как предупреждал», — покивал другой. «Видишь, даже мистер Крэп и мистер Гойл помнят об этом. А по-моему, это был лишь вопрос времени», — проговорил Нот, бросая в сторону Джейн насмешливые взгляды. «Она не из тех, кто будет терпеть такое отношение, а Снейп не из тех, кто будет менять свое мнение так легко. Тут даже не нужно уметь будущее предсказывать, чтобы понять. Вот давай без этого, а?» — скривилась Джейн, тем временем снова собирая вещи в рюкзак. «И вообще, раз такие умные, лучше эссе помогите дописать. Набросайте план, поищите информацию. Тебе, Нот, я доверяю эссе о зелье беспамятства, а тебе, Малфой, самое сложное — 10 способов хранения лирного корня. В конце концов, не зря же Снейп на каждом занятии вам двоим баллы начисляет. Значит, вы абсолютно точно разбираетесь во всем этом. Когда вернусь, чтобы все было готово. Удачи, джентльмены, верю в вас». Она хлопнула обоих мальчишек между лопаток и, прежде чем они успели возразить, умотала из гостиной. Во дворике перед школой, усеянном опавшими листьями, переминался с ноги на ногу скучающий Невилл. Для ученика, ожидающего своего наказания, он выглядел не слишком расстроенным, о чем Джейн ему и сказала. «Ой, Джейн, ты тоже на отработку?» — воскликнул он, смущенный тем, что не сразу заметил ее. «Представляешь, профессор МакГонагалл сказала, что профессору Спраут как раз нужен помощник в теплицах, и разрешила отработать свое наказание там. Должно быть, она поняла, что мы нарушили правила не специально, поэтому решила не быть слишком строгой. Здорово, правда?» Он зарделся, довольный этим обстоятельством. Джейн улыбнулась не менее довольна. «Вот, значит, как маккошка не делает поблажек своим гриффиндерцам. А ты тоже будешь помогать профессору Спраут?» — спросил он с надеждой. «Не знаю», — пожала плечами Джейн и добавила, скрывая улыбку. «Но наша староста сказала, что, вероятнее всего, в качестве наказания меня отправит в запретный лес на всю ночь». «Что?» — воскликнул Невилл, его лицо за считанные секунды стало синюшно-белым. Можно было даже не сомневаться, что он уже во всех красках представил, как жутко было бы находиться в запретном лесу ночью. «Мне тоже страшно», — проговорила Джейн со смирением. «Но так решил профессор Снейп. Здесь уже ничего не поделаешь. Наверное, мне даже придется сражаться там с какими-нибудь монстрами, чтобы выжить. С оборотнями, например, или единорогами. Никогда не знаешь, чего ждать от единорогов. Вот они, милые лошадки, а затем уже несутся на тебя, чтобы отгрызть твою руку». Невилл пошатнулся, готовый потерять сознание в любую секунду, и Джейн решила, что с него все-таки хватит. «Да ладно, расслабься, я просто шучу», — сказала она с улыбкой. «Если бы такое наказание действительно существовало, близнецы Уизли вообще бы никогда из леса не вылезали. Конечно, меня тоже просто отправят к Спраут. Но если бы у меня действительно существовал выбор, то между теплицами и лесом я бы выбрала лес. И это тебя шляпа отправила в Слизерин?» — покачал головой Невиллу. «Никогда не упоминала, что согласна с ее выбором», — заметила Джейн. «Кстати, ты уже придумал, о каком растении из запретной секции хочешь почитать? Только посмотри, как все удачно складывается. Выглядит так, будто мы действительно на правильном пути, не иначе». Однако Невилл ее энтузиазма не разделял и вообще смотрел куда-то в сторону. «Глупый трусливый крысеныш». Джейн потребовалось несколько секунд, чтобы голос прозвучал спокойно. «Мы ведь уже все обсудили», — проговорила она тихо и терпеливо. «А теперь нам выпадает такой замечательный шанс, и ты собираешься его упустить, Невиллу? Ты обязан попросить у профессора Спраут разрешение в запретную секцию. Это абсолютно точно необходимо сделать. А самое главное, тебе даже не придется делать вид, что все эти растения тебе интересны, потому что тебе действительно интересна гербология. В итоге мы все останемся в выигрыше. Но если кто и может добыть это разрешение, то это ты, Невилл. Абсолютно точно. Иначе нам просто не справиться. Мне не справиться без тебя». Джейн все-таки удалось заглянуть в его хмурое лицо, но там она не увидела ни намека на согласие. «Ты передумал, да?» И в ее тоне оказалось больше угрозы, чем вопроса. «Я этого не говорил», — поспешно ответил он, отшатываясь и испуганно вжимая голову в плечи. «Я знаю, что это важно и необходимо, я знаю. Но если у нас ничего не получится, и бабушка узнает, во что я влез, просто все это не выглядит правильным. Просто не разочаровывай меня, Невилл», — холодно заметила Джейн, обрывая его взволнованную тираду. «Я рассказала тебе об этих заклинаниях, потому что подумала, что кто-кто, а ты абсолютно точно не захочешь, чтобы какой-нибудь мерзкий волшебник мог поступить с тобой так же, как с твоими родителями. Но ты только хнычешь, и жалуешься, и боишься. Возможно, мне лучше рассказать обо всем Драко Малфою, потому что он, может, и слизеринец, и тот еще трус, но он из кожи вылезет и раздобудет эти заклинания, потому что он абсолютно точно уже сейчас осознает ценность подобных знаний. И тогда не завидую я тебе, Невилл Лонгботтом. Драко не будет просто наслаждаться своим знанием, он будет им пользоваться. Если это твое желание, пусть будет так. Но если это только твой страх, подумай еще раз. У нас есть 3 недели. Составь список растений, о которых можно узнать только из учебников запретной секции. Я придумаю, как скопировать информацию, не вынося книги за пределы библиотеки. А пока, прилежно выполняя свою работу, задавай Спраут побольше вопросов и вообще не стесняйся рассказывать, как ты обожаешь ее предмет, и все будет хорошо.